Глава четвертая. Самое легкое задание? Как же? Наверное, в прошлой жизни Арс был ведьмой, сожженной на священном костре Инквизиции, но тоже об этом забыл. А в этой ненароком проклял меня. Иначе я никак не могу объяснить череду неудач, которую принесло за собой его благословение. По дороге в пункт назначения у надежного, как танк, патриота спускает шину. Так что замерзнуть в снежном лесу рискую как раз я. Благо вспоминаю, как менять запаску, и на автопилоте решаю проблему. Грязный, злой и уставший, топлю педаль газа до упора. Опаздываю, хотя по жизни я пунктуальный, из-за этого психую. В аэропорту меня встречает не сама невинность, обещанная Высоцким, а настоящая, белобрысая стервозинка. Правда, красивая. Очень. Как модель с обложки мужского журнала, только упакованная в шубу, которая не становится преградой для моей буйной фантазии. Долгий взгляд-сканер. И богатое воображение лихо дорисовывает все, что скрыто. Кажется, прав был Арс по поводу секса со снегоходами. Но на девушек у меня сейчас совсем нет времени и сил. С тех пор, как началась стройка, я общаюсь только с потными рабочими и Лешим Тихоном. Целыми днями пропадаю на объектах, потому что все хочу контролировать лично. А ночью отрубаюсь, едва голова коснется подушки. А тут девочка-картинка. Правда, смотрит на меня, как на кусок собачьего дерьма. Гаденькое ощущение. Родом из прошлого. Стоит ей открыть рот, и весь животный магнетизм мгновенно улетучивается. Это плюс. А вот то, что она не закрывает его даже после моего предупреждения, огромный минус. Тем более в дороге, когда снег метет в лобовое стекло, а под колесами бескрайнее белое покрывало, под которым кроются неприятные сюрпризы. «Вы не представились?» Бросает Воронцова с укором после нескольких минут благодатной тишины. Ненадолго ее хватило. «Как вас зовут?» «Ярослав Владимирович», — привычно говорю, не отвлекаясь от вождения. «Грёбаная механика! Не заглохнуть бы опять!» Пока борюсь с коробкой передач, я не замечаю, что пауза затянулась. Надеюсь, моя пассажирка уснула и не будет больше задавать лишних вопросов. «Владимирович, значит?» Растерянно звучит тонкий голосок. Странное, чему удивляется. «Я Таисия Власовна. Но вы наверняка и так это знаете». Закатываю глаза. Самонадеянная особа. Разумеется, у нее же на лбу золотом выбиты фамилия, имя, отчество и сумма на банковском счету отца. Никак иначе. Все должны мгновенно узнавать ее и падать ниц. На деле Арс мне даже информации подробной о ней не дал. Отправил меня вслепую. Я узнал Воронцову исключительно по одежде, не соответствующей нашей суровой зиме, безупречной осанке, будто ей кол через попу в позвоночник вбили, и надменному взгляду королевы. Сложно проехать мимо такого памятника современному искусству. «Не могли бы вы ехать помедленнее?» — не унимается она. «Меня укачивает». «В таком случае мы доберемся на базу к утру. А я боюсь не пережить с тобой столько времени в одном замкнутом пространстве». Выдыхаю с дикой усталостью. Делаю радио громче, хотя у него появился серьезный конкурент, и давлю на газ. «Вы опять хамите». Таисия обиженно надувает пухлые губы. Неосознанно цепляюсь за них взглядом. «Интересно, настоящие?» Вряд ли. Естественность сейчас не в моде. «Лучше бы боялись, что я вашему начальству пожалуюсь». «Кому?» — хрипло уточняю, поперхнувшись слюной, которую невольно пустил на нее. «Да хотя бы этому!» — щелкает пальцами, вспоминая. «Салтыкову!» Нога слетает с педали. «Глохнем!» Пока я судорожно завожу двигатель под неодобрительный вздох Таисии, программа в моей голове дает сбой. «Ты сейчас серьезно?» Поворачиваюсь к ней и понимаю, что она реально приняла меня за таксиста. Впрочем, на биг босса в старой робе я тоже не похож. Да и черт с ней, так даже веселее. Вполне, я все ему расскажу. Лепечет уже не так бойко, когда я нависаю над ней. Она округляет темно-синие глаза так широко, что я вижу границы линз. Медленно, шумно сглатывает. Срывается воротичный шепот, и теперь тушуюсь я. Рядом с этой девчонкой отказывают тормоза. Причем во всех смыслах. «Дерзай!» — выпрямляюсь и, наконец-то, трогаюсь с места. «Можешь приступать прямо сейчас!» «Не тыкайте мне!» — фыркает, чуть почувствовав свободу. «Везите!» «Молча!» — возвращает мне мою же фразу. «Безбашенная!» — усмехаюсь себе под нос. Съезжаю с главной дороги, на свой страх и риск срезаю путь через лес. Тихон проложил мне самый короткий маршрут. И если в аэропорт я торопился, чтобы вовремя встретить Воронцову, то сейчас спешу избавиться от нее. «Куда мы?» — испуганно спохватывается она. Подбирается вся, вжимается в кресло, мелко дрожит, будто угодила в лапы маньяка. Я, конечно, не яр-потрошитель, но рядом с такой занозой в заднице за свою психику не ручаюсь. Тем не менее, принимаю серьезный, строгий вид. «Так быстрее приедем», — поясняю спокойно. «Вы уверены, что это хорошая идея? Вдруг застрянем?» Стоит ей произнести это, как перед нами на тропинке из ниоткуда появляется рысь. Выкручиваю руль, буквально в последний момент мастерски огибаю ее, даже не зацепив. Хочу выдохнуть с облегчением, но мы вдруг налетаем на кочку, подскакиваем, и нас заносит в кювет. Вот леший. Кажется, колесо опять пробито, если не сразу два. Двигатель глохнет в который раз, и как бы не на прощание. Супер! Доставил дочку инвестора с комфортом. Уверен, такой трансфер она запомнит до конца дней. А если не заведемся, то наступит он уже скоро. «Ты в порядке?» Протягиваю руку, касаюсь ее щеки и успеваю обжечься, прежде чем она отобьет мою ладонь. «Дерется?» «Значит, живая. Осталось выбраться из леса». «Я же говорила, застрянем». Бесстрашно шелестит сбоку, и я понимаю, что в дикой природе из нас двоих выживет кто-то один.